Один из кораблей королевского флота дал залп из орудий левого борта и на несколько секунд окутался дымом. В ответ знакомый стервятнику луч упал вниз с кормы летающего исполина, но только теперь этот луч был ярко-голубым и тонким, как игла. Вначале он коснулся воды, и она закипела, поднимаясь к небу дрожащими струями пара. Это зрелище ошеломляюще подействовало даже на Кравиуса. Бросив взгляд на Аббата, Люгер прочел на его лице страх, смешанный с неистребимым любопытством. Голубому лучу понадобилось всего несколько мгновений, чтобы найти первую жертву. Ослепительная игла качнулась и ударила во флагманский корабль флотилии, которая выстраивалась в боевой порядок. В мгновение ока флагман был разрезан пополам. Это случилось так неестественно быстро, что пейзаж, который видели люди с террасы, некоторое время казался застывшим, а затем корабль разломился на части, стремительно ушедшие ко дну. До слуха стоявших на берегу не могло донестись ни звука, ни криков моряков, тонущих в холодной воде, ни стонов раненых и обожженных, ни ужасающего тоскливого скрипа, с которым ломалось дерево. Прежде чем летающий корабль приблизился ко дворцу провинциала, голубой луч уничтожил еще несколько иварийских кораблей. Эта непостижимо легкая расправа потрясла всех, и находившихся на берегу, и оказавшихся на свою беду в море. Не только Эрмиону, но и Аркису стало ясно, насколько тщетны любые оборонительные действия, которые могли быть предприняты защитниками Имбраха. Не существовало известного им оружия, способного противостоять мощи летающего корабля. Вокруг себя Люгер видел лишь боль, страх и обреченность, отразившиеся на мертвенно-бледных лицах. Оставалось только удивляться тому, что, обладая таким оружием, Сферг до сих пор не подчинил себе все западные королевства. Возможно, теперь это было лишь вопросом времени. Но Люгера интересовала еще одна вещь. Зачем узурпатору из Мармары была нужна звезда ада и почему для похищения талисмана он не избрал более легкий путь? Момент был весьма удобным для побега. Стервятник не забывал об этом, несмотря на невероятные события, которые происходили у него на глазах. Воспользовавшись всеобщим смятением, ангел мог беспрепятственно выйти из порта, и вряд ли кто-нибудь стал бы преследовать его. Слот толкнул Кравиуса, подавая тому хорошо ощутимый сигнал. Однако у Аббата на уме было нечто совсем другое, и Люгер вдруг увидел это так ясно, словно его разум на мгновение слился с чужим сознанием. Мертвые зрачки неподвижно уставились на него. Он содрогнулся при мысли о том, что ему предстоит совершить. Но это действительно был неожиданный и блестящий выход, который намного укорачивал путешествие на юг. К будущим жертвам Люгер не испытывал жалости, он утратил ее в подземелье Фруэдгойма. Летающий монстр Сферга уже находился над самой террасой, и огненный луч обращал в пепел деревья, дома, лошадей и экипажи, бегущих в панике солдат и горожан, не помышлявших о сопротивлении. Спустя считанные минуты половина Имбраха и гавань были поглощены огненным смерчем. Вопли тех, кто еще мог кричать, наполняли пространство звуками ада. Разбежались даже вооруженные евнухи провинциала, составлявшие прежде наиболее преданную часть его стражи. Эта пляска разрушения продолжалась недолго, но Слот утратил всякое представление о времени. Он заметил только, что пожары и разрушения странным образом не затронули дворец Эрмиона. Сидящие за столом посреди гибнущего города являли собой застывшую гротескную картину. Эрмион, загипнотизированный сверхъестественным зрелищем. Аббат, удивительно спокойно ожидающий приближения демонической силы. И Люгер, доверившийся этому гению лжи и уповавший на то, что голубой луч почему-то пощадит именно его. Их лиц уже коснулся горячий ветер, гонимый гигантскими крыльями, которые закрыли небо черным плащом. Исполинская тень упала на террасу. В этой тени Люгер не сразу разглядел человека, пытавшегося отыскать убежище рядом с сильными мира сего. Это был Аркис, побежденный и уничтоженный, со смертельно бледным лицом и волосами, опаленными огнем. С ним не осталось ни слуг, ни телохранителей, ни наложниц. Кравиус смотрел на него с презрением. Наместник вряд ли хоть что-то соображал, когда опустился на стул, стоявший у края стола напротив стервятника. От разящего луча негде было спрятаться. Тот, кто пытался забиться в какое-нибудь убежище, почти сразу же находил и гибель под рушившимися стенами зданий. Уцелели лишь немногие жители Имбраха, которые обладали крылатыми телами и успели перевоплотиться. Силуэты птиц и летучих мышей, уворачивающихся от голубого луча, мелькали в затянутом дымом небе. На землю падали обугленные трупы тех, кому не удалось ускользнуть. Сидевших на террасе спасло то, что они оставались на открытом месте и не помышляли о бегстве. Летающий корабль стал снижаться к этим неподвижным фигурам. Его корпус оказался идеально гладким, без стыков и швов. Отблески пламени плясали на блестящей черной поверхности. Люгеру представилась редкая возможность проверить, насколько легенда, рассказанная Гидаллом, соответствует действительности. Пока он не заметил ничего похожего на кости и кожу мертвецов. Крылья и паруса корабля имели фиолетовый оттенок. Очень яркие огни были видны сквозь них, как мутные пятна. Надстройки на палубе напоминали что угодно, только не творение здорового мозга и человеческих рук, скорее нагромождение островерхих скал с черными зевами пещер. Вскоре стервятник сумел разглядеть даже красноватый свет, сочившийся из иллюминаторов странных ромбовидных форм. В этот момент Кравиус резким движением сбросил с плеч плащ, под которым обнаружились ножны роскошной работы, и выхватил из ножен ту самую кривую саблю, которая принадлежала когда-то его помощнику. Ее тонкий изящный клинок сверкал на фоне дымного неба, словно алая коса. Потом аббат не спеша направился к Эрмиону. Их взгляды встретились. В глазах провинциала промелькнуло бесконечное удивление, сменившееся затем гневом. Но этот гнев уже не имел силы. Люгер не мог понять одного. Почему Эрмион не воспользовался превращениями, чтобы спастись? Может быть, у него попросту не осталось других тел? Кравиус подошел к провинциалу и без помех, как палач во время казни, отрубил ему голову. Аркис, в котором эта сцена внезапно пробудила инстинкт самосохранения, вскочил со стула и бросился к убийце, но Люгер был наготове и преградил ему путь, обнажив свой меч. Клинок наместника оказался всего лишь красивой игрушкой, украшенным драгоценностями символом власти, и не годился для серьезной схватки. Мечи скрестились, высекая искры. Один из них был слишком легким и коротким. Словом, стервятнику не понадобилось много времени, чтобы погрузить острие своего клинка в толстый живот соперника. Несколько секунд неподвижности, глухой предсмертный стон сквозь стиснутые зубы, и Аркис рухнул на мраморные плиты террасы. Спустя мгновение Люгер обнаружил, что сам он, а также Кравиус, уже державший в руке голову Эрмиона, находится в круге слепящего света, который падал с летающего корабля. Тонкий луч превратился в молочно-белый конус. Внутри него двое людей оказались будто вырванными из окружающего пространства. Люгер встретил безумный взгляд аббата и мог бы поклясться, что душа Кравиуса кем-то похищена. Бессмысленный затуманенный зрачок выражал не больше, чем черное пятно на месте отсутствующего глаза. Корпус корабля почти коснулся террасы. От него исходил слабый гул, похожий на шум подземного источника. Темные крылья гнали ледяной ветер, словно дыхание из самой глотки внезапно наступившей зимы. Слоту казалось, что гигантская рука вот-вот выскользнет из темноты и раздавит его, как ничтожное насекомое. Но ничего подобного не произошло. Он заметил проем, образовавшийся в корпусе корабля. Контуры отверстия были размыты, словно крона дерева, терзаемого ураганом. За ним находилось пространство, наполненное пурпурным туманом. С громким торжествующим криком аббат устремился туда, неся в вытянутой руке голову Эрмиона. Безумец не переставал поражать непредсказуемостью своих поступков. До Люгера вдруг полностью дошел смысл видения, посетившего его не так давно. Действительно, что могло быть проще? Он искал Сферга, похитившего звезду ада, а похититель ждал его. И теперь перед стервятником открылась кратчайшая дорога к Сфергу. Из затянутого пурпурным туманом проема навстречу Слоту выскочили два существа, которые были похожи на людей, пораженных какой-то жуткой болезнью кожи и суставов. Их фигуры выглядели перекошенными, а кожа, в изобилии покрытая волосами, свисала розово-синими складками. Рука некоего извращенного творца пыталась вылепить из низших тварей подобие человека, но работа так и осталась незавершенной. Их глаза отличались характерным продолговатым разрезом, узкой вертикальной щелью зрачка и светились в полумраке. Люгер сразу вспомнил, где уже видел такие глаза, в подвале дома послушников Тигинского монастыря. Его келья находилась рядом с клетками этих полуживотных, но в том подвале ему ни разу не удалось рассмотреть их целиком, только светящиеся пятна непостижимых глаз, следивших за ним из темноты. Кравиус прошел мимо уродцев, как кукла-автомат, которую Слоту довелось увидеть в замке одного опального герцога из Горби. Люгеру показалось, что существа с летающего корабля хотят напасть на него, и он приготовился защищаться, но те склонились над раненым Аркисом и, подняв его, поволокли к открывшемуся проему. Тучная фигура аббата растворилась в багровом тумане, И Люгер понял, что останется столь же далеким от своей цели, если задержится еще немного. Страх и инстинкт самосохранения сковывали его движения. Ему пришлось вспомнить об участи принцессы Тенис, целиком зависевшей от него, и о магистре Серой Ложи, чтобы заставить себя отправиться вслед за Кравиусом. В отличие от Аббата он не ощущал себя игрушкой в чужих руках, но о чем может догадываться марионетка, управляемая искусным кукольщиком? Люгер едва успел догнать тварей, несущих тело Аркиса, и очутился перед провалом с рваными очертаниями. Он даже не пытался понять, что за странная изменчивая материя струится перед ним, источая багровый свет. Несколько мгновений его окружал хаос. Миражи, огненные стрелы, впивавшиеся в глаза, горячий смрад, дохнувший в лицо, ядовито-красная жара, угрожающая тени. Мимо проплыл Кравиус, жирный и неподвижный, с одним бессмысленно выпученным глазом. Голова Эрмионы медленно раскачивалась в его руке, как маятник. На ее посиневших губах расцвела улыбка, а затем губы превратились в лепестки лилового цветка. Черные ангелы с остроконечными крыльями, сложенными за спиной, и звериными лицами сопровождали Аббата. Стервятник увидел какого-то обнаженного человека, идущего впереди. Потом он понял, что смотрит на отражение в зеркале, но почему-то оно было повернуто к нему спиной. Человек в зеркале начал поворачиваться, и Люгер узнал свое лицо. Длинные пепельные волосы, такие, какими они были когда-то, покрывали его плечи и свисали до пояса. Взгляд Слота опускался ниже, и вскоре он увидел извивающуюся шею и голову черного лебедя на месте собственного полового органа. Алый клюв лебедя судорожно распахивался, словно пытался схватить невидимую добычу, и стервятник услышал пронзительные крики птицы у себя за спиной. Крики доносились сквозь гул, пронизывавший туманное багровое пространство, в котором плавали скользкие узкие тела ангелов, словно слепые рыбы в океане без берегов. Внезапно липкое кольцо стиснуло горло, и на несколько мгновений Люгера посетила удивительно ясная и связная мысль. Он спокойно подумал о своей последней ошибке, прежде чем кратковременная боль, а затем и агония заставили его забыть обо всем. Глава 29. Барон Хавил. Но оказалось, что он не умер, а внутренности летающего корабля еще не ад. Люгер пришел в себя от того, что существо со светящимися глазами прикасалось к его лицу. Когда из тумана забытья выплыли голова и туловище этого полуживотного-получеловека, стервятник сделал попытку отшатнуться, однако обнаружил, что находится в тугом кожаном мешке, повторяющем очертания его тела. Мешок доходил ему до подбородка и был подвешен на столбе с перекладиной, так что Люгер всего лишь неуклюже дернулся. Существо, стоявшее перед ним, оскалило зубы и не убрало рук. Потом стервятник посмотрел на эти руки и понял, что именно вызывает у него особенное отвращение. Тело твари было уродливым, скрюченным, заросшим влажными волосами, но вот руки – совсем другое дело. Нежные, изящные, женские, с гладкой кожей и тонкими, почти прозрачными пальцами. Теперь эти пальцы неловко дотрагивались до человека. Тварь даже не могла согнуть их как следует. Они оставались чужими. Волна омерзения накатила на Люгера. Его, несомненно, вырвало бы, если бы он не был так голоден. Существо с летающего корабля показалось ему гораздо более отвратительным, чем земмурские оборотни. Оно еще немного поиграло с ним, а потом направилось к другому пленнику. Люгер повернул голову и увидел грузное тело, висевшее на столбе справа от него. Это был Кравиус, совершенно обнаженный и без всяких признаков пола. С него сняли даже повязку, прикрывавшую пустую левую глазницу. Вскоре до стервятника дошло, что тело Аббата также находится в мешке, а мешок сделан из человеческой кожи, снятый с того, кто подходил Кравиусу по размерам. Швы и надрезы были запечатаны лиловыми печатями с заклинаниями. Без сомнения, тут имело место чье-то сильное колдовство. Во всяком случае, стервятник не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Его тело было заключено в тюрьму из бренной оболочки, принадлежавшей когда-то другому человеку. Чужая кожа кое-где свисала складками, но зато плотно облегала шею, затрудняя дыхание и движение головы. Кравиус все еще был без сознания. Тварь со светящимися глазами терзала его до тех пор, пока он не пришел в себя. Когда мутный взор единственного зрачка остановился на ней, тварь радостно завизжала и убежала прочь на коротких кривых ногах, размахивая белыми руками, которые с человеческой точки зрения были образцом совершенства и красоты. «Эй!» — хрипло позвал Люгер в наступившей тишине. Кравиус с видимым трудом повернул голову, что вызвало мучительную гримасу на его обрюзгшем лице, сером и давно не знавшем пудры. Тем не менее аббат еще не утратил самоуверенности. «Спокойно», — прохрипел он, — «они должны оценить наше рвение». «Я уже оценил твое рвение, болван», — прервал его резкий голос из темноты. Вздрогнув, Кравиус попытался повернуть голову в ту сторону, откуда донесся голос. Оказалось, что тварь с руками девушки все же вернулась и привела с собой человека. Стервятник облегченно вздохнул, ему начинало казаться, что летающим кораблем управляют одни только существа из кошмаров. Но настоящим его хозяином был барон Деницхвилл, бывший подданный короля Отессы, оказавший неоценимые услуги узурпатору Сфергу при захвате власти. Хвилл был беспринципен, чудовищно жесток и никогда не проявлял чувств, хотя бы отдаленно похожих на слабость. У него вообще не было слабостей, он презирал золото и любые привязанности, ненавидел сытости и самодовольства, хорошо понимал ограниченность любой власти, использовал женщин только для удовлетворения собственных потребностей и расставался с ними без тени сожаления. Барон принял сторону Сферга только потому, что жизнь с новым королем сулила ему походы, насилие, кровь. А потом уже было поздно, Сферг завладел его душой. Хвилл мог бы стать соперником узурпатора, если бы желал этого. Впрочем, Сферг предусмотрел и такую возможность. Различные части тел всех его приближенных хранились в тайном святилище нового короля, а черные маги с острова Лигом дали ему власть над их жизнями. У барона Хвилла, например, посредством несложной хирургической операции во время сна была удалена часть ушной раковины. Все это сильно напоминало методы чернокнижников из Зимура. Однако о таких подробностях Люгер узнал немного позже. Впервые услышав человеческий голос на борту летающего корабля, он испытал лишь облегчение. Человек, оборвавший аббата, появился из темноты, и стервятник, которого жизнь сделала неплохим физиономистом, почувствовал, что его надежды стремительно превращаются в дым. Лицо незнакомца оказалось грубым и злобным, как звериная морда. Жуткие водянистые глаза хищника оценивающе рассматривали жертв, висевших на столбах. Люгер ощутил неприятный холодок в груди, когда взгляд этих глаз остановился на нем, и понял, что жив еще только потому, что кто-то хочет более полно насладиться его муками. На бароне Хвилле был плотно облегавший его массивную фигуру костюм из гладкой ткани, одеяние почти неприличное с точки зрения обычаев западных королевств. Барон не носил никаких украшений, считая это уделом изнеженной и вырождающейся аристократии. Широкий рот с узкими губами придавал ему сходство с подводными чудовищами, обитавшими в ядовитом море Уртап. Старые шрамы на бритой голове свидетельствовали о бурно проведенной молодости, но тело 50-летнего мужчины оставалось мощным, тяжелым и сильным. Хвилл подошел к беспомощно висящему Кравиусу. Люгер хорошо понимал, почему жирный аббат вызывает у барона особое раздражение. «Ты убил Эрмиона», — глухо прорычал Хвилл. Он говорил на языке западных королевств почти без акцента. «Он был нужен мне живым, поэтому ты умрешь первым. Но не сразу, вначале с тебя сдерут кожу. Из такой толстой свиньи должен получиться приличный кусок». На лице Кравиуса, который, как, впрочем, и Люгер, принял незнакомца за самого Сферга, появилось умоляющее выражение. «Господин, я спешил в Скелморгас, чтобы оказать тебе одну услугу». Барон разразился хриплым карканьем, означавшим смех. «Всего лишь одну, урод. Чем ты можешь мне помочь? Я принес тебе голову Эрмиона, это верно», — заторопился аббат. «Но ведь он призывал белых магов из Тигины и был близок к тому, чтобы их магия начала действовать». Кравиус отчаянно блефовал. Люгер ожидал встретить в лице узурпатора человека более изощренного, но снова убедился в том, насколько сильно порой отличаются ожидания от действительности. «У ордена нет силы с тех пор, как я унес из Тигины звезду, ада», — загремел Хвилл, наслаждаясь жалкими попытками аббата сохранить свою жизнь. Стервятник ухватился за эту фразу, наивность незнакомца поразила его, и он впервые заподозрил, что имеет дело всего лишь с исполнителем, за которым находится более весомая фигура и более глубокий ум. «Я был рядом с Алфиасом, когда ты пришел за звездой», — сказал он в спину барону. Тот медленно повернулся к нему. «Так это ты?» — недоверчиво спросил Дениц. Казалось, в его хитром, но примитивном уме в первый раз появилась мысль о том, что пленники могут быть полезными, а игра гораздо более сложной, чем простое истребление врагов. «Я», — подтвердил Люгер, пытаясь воспользоваться ситуацией, и заметил, что Кравиус судорожно задергался на столбе. Я заставил Алфеаса снять защиту с северных ворот. Я вывел его из башни на карниз. Я позволил твоему слуге забрать талисман и летел вслед за твоим кораблем на юг, пока ветер не снес меня в сторону континента. Как видишь, этого не может знать тот, кого в ту ночь не было в башне монастыря, не так ли? Зачем ты сделал все это? Заорал барон, приближая свое лицо к лицу Люгера и обдавая пленника смрадным дыханием. «Я скажу это только Сфергу», — тихо и отчетливо проговорил Слот, понимая, что следующее мгновение может стать мгновением его смерти. «Ты скажешь это мне, когда я начну медленно поджаривать тебя», — произнес Хавил таким тоном, каким любящая мать обещает накормить свое дитя. «Вряд ли», — спокойно заметил Люгер. «Молчание — мой единственный шанс. Кроме того, Сферг едва ли одобрит твое решение, если узнает, что на самом деле много потерял. Плевать на Сферга», — проворчал барон, сдерживая гнев. «Он ничего не услышит о тебе. Посмотрим, что ты скажешь, когда корабль вернется в Скелморгас», — заявил стервятник, нагло улыбаясь и глядя прямо в беспощадные тусклые глаза. «Сферг давно знает обо мне, разве ты еще не понял этого?» Оказалось, что его наглость всего лишь позабавила барона. Тот настолько любил игры на грани жизни и смерти, что решил еще немного оттянуть момент расправы над пленником. «С тобой мы поговорим после», — бросил он и несколько раз с наслаждением ударил Люгера в живот и в лицо. Сквозь вспышки боли тот видел, как липкий туман заволакивает все вокруг. Потом Слот ощутил соленый привкус во рту и проглотил сгусток собственной крови. Удары Хавила были весьма жестокими, однако Люгер не потерял сознание. Он благоразумно изобразил беспамятство и, несмотря на шум в голове, услышал слова Деница, обращенные к Аббату. Они падали, словно тяжелые камни в глубокий колодец, и звуки их падения разносились в гулкой тишине. «Ну а ты, жирная собака, у тебя тоже есть сообщение для Сферга. Я знаю об Ордене больше, чем Эрмион», — прохрипел Кравиус, чувствуя, как кожаный ошейник все туже затягивается вокруг его шеи. «Разве я сделал недостаточно, чтобы убедить тебя в том, что я не враг? Ты сделал подозрительно много», — насмешливо сказал Хавил, медленно поднося руку к левой глазнице Аббата. Потом он спокойно погрузил палец в свежую рану. Кравиус завизжал и судорожно задергался на столбе, однако мешок, запечатанный колдовством, крепко держал его. «Тебе будет во много раз больнее и пытка будет продолжаться гораздо дольше, если ты попытаешься обмануть меня», — сказал барон с расстановкой и ткнул Кравиуса кулаком пониже живота. Тот задохнулся от боли, а его колени взлетели вверх. Потом он, рыдая, повис на столбе. Из его левой глазницы темными густыми каплями вытекала кровь. Глава 30. В чреве Брейндзага. Несмотря на прямолинейный ум воина, барон Хавил все же сообразил, что с уничтожением трех захваченных пленников не стоит торопиться. В отношении наместника Аркиса, раненого в живот, все было предельно ясно, он был врагом и ожидал пытки в одной из камер летающего корабля. К этой процедуре Хавил испытывал патологический интерес, имевший свою практическую сторону. Барону могли оказаться полезными некоторые сведения о береговых укреплениях, военных флотах и армиях западных королевств. С остальными дело обстояло сложнее. Один из них, по-видимому, действительно находился рядом с Алфеасом, когда загадочным образом была снята защита с северного направления. То, что это сделал сам генерал ордена, просто не укладывалось у барона в голове. Денец пощадил Люгера только потому, что не хотел вызвать гнев Сферга. Узурпатор внушал ему мистический страх. Против этого барон, не боявшийся прежде никого и ничего в подлунном мире, был бессилен. Страх гнездился где-то в самой потаенной части его существа, неподвластной воле и разуму. Сферг владел душами многих, Хавил неоднократно убеждался в этом, но, хуже того, его влиянию не мешали даже огромные расстояния, разделявшие хозяина и слуг. Как паук, сидящий в центре невидимой паутины, Сферг знал все о мухах, запутавшихся в ней. Ни одна из них не имела шансов спастись. Смутные догадки о том, что Сферг был не вполне человеком, еще больше усугубляли подспудный ужас тех, кто служил ему. Некоторые не выдерживали и сходили с ума, другим была уготована скорая и страшная смерть. Но, в конце концов, им нравилось то, что они могли делать, служа новому властелину, и они почти свыклись с мыслью о существовании зловещей силы, намного превосходящей их собственные возможности. Выше таких, как Хавил, были теперь только Сферг и сам дьявол. Поэтому, когда узурпатор отправил барона на далекий север, к берегам Тигины, с приказом ждать наступления ночи Красной планеты, Денец принял это за очередную блажь хозяина, однако беспрекословно подчинился его воле. Предсказание сбылось в точности, и в назначенную ночь внезапно появилась брешь в магической сети, которой было опутано аббатство. Хвилл не слишком удивился случившемуся, это лишь подтверждало сверхъестественные способности Сферга. Денец сделал то, что должен был сделать, и благодаря этому поднялся еще на одну ступеньку в иерархии нового Мармаранского государства. Теперь он мог позволить себе немного выждать, чтобы в наиболее подходящий момент преподнести Сфергу очередной подарок. Неожиданно для себя Люгер получил относительную свободу передвижения по заколдованному кораблю, но эта свобода доставила ему мало удовольствия. Впрочем, аббату повезло еще меньше. Кравиус был помещен в комнату изменяющихся размеров, наполненную мерцающим светом и оптическими иллюзиями, комнату, которая пульсировала, словно гигантское сердце. Его кормили мясом неизвестного происхождения и поили зеленой жидкостью без запаха и вкуса. Существо с руками девушки приносило ему пищу, проходя сквозь зеркальную дверь, которая не пропускала никого другого. После многочисленных попыток аббат убедился в том, что может лишь погрузить в нее свои руки до локтей. Потом Кравиус уже не пытался выйти. Зеленая жидкость сделала его тело расслабленным и затуманила разум. Большую часть времени он проводил, погрузившись в апатичное созерцание поминутно приближающихся и отдаляющихся стен. Положение Люгера, несмотря на некоторые необъяснимые привилегии, также не слишком отличалось от заточения. Он был избавлен от кожаного мешка, и ему вернули одежду. К своему величайшему удивлению, он обнаружил, что три бриллианта, выигранные им в зеленом гроте, остались нетронутыми. Его карманы даже не потрудились обыскать, а может быть, Деница и его твари попросту были равнодушны к камешкам. Изучить летающий корабль, который барон Хвилл называл Брейндзагом, оказалось делом почти безнадежным. Внутри находился непостижимый лабиринт, пересечение черных коридоров, чередование бесформенных помещений, последовательность изменчивых и загадочных ориентиров, пульсирующее красное свечение, которое со временем вызывало помутнение рассудка. Для непосвященного здесь не существовало ни одного постоянного маршрута, во всяком случае, Люгеру ни разу не удалось повторить пройденный путь. Можно было неделями блуждать в чреве Брейндзага и не вернуться на прежнее место. Вдобавок всякого чужого тут подстерегали миражи, слишком похожие на реальность, и реальность, похожая своими запредельными ужасами на видение ада. Люгер встречал на корабле существ, которым не было места на известной ему части земли, твари, противных самому замыслу Божьему, не говоря уже о том, что его посещали особого рода кошмары, не похожие на обычные человеческие сны и оставлявшие болезненные рубцы на теле, в памяти или в сердце. За все время, проведенное на борту Брейндзага, Люгер ни разу не поднялся на палубу, ни разу не увидел неба и ни разу не вдохнул свежего морского воздуха. Денец Хвилл откровенно презирал своих пленников и надеялся принять участие в их казни, когда они станут бесполезными для Сферга. Однако он не дал стервятнику умереть голодной смертью или сойти с ума, что было весьма вероятно на Брейндзаге. В непредсказуемое время, в непредсказуемом месте его слуги находили Люгера, блуждавшего без цели по лабиринту корабля, и приводили к барону, который иногда даже делил с ним трапезу. Каюта Хвилла была одним из немногих помещений, сохранявших относительное постоянство своего расположения и размеров. Здесь нашлось место для обыкновенной, хотя и очень дорогой мебели, оружия из разных уголков мира, сложенного в углу беспорядочной грудой, незнакомых Люгеру приборов и карт звездного неба, используемых для навигации. Барона было трудно заподозрить в такого рода учености, и стервятник сделал вывод, что на борту находится некто, способный проложить курс и вести корабль по Солнцу, Луне, звездам, а также при помощи карты. Несмотря на неожиданную перемену в настроении Хвилла, стервятник ненавидел его ничуть не меньше прежнего. Он никому ничего не прощал и всего лишь отложил месть в ожидании удобного случая. Пока же он играл роль человека, смирившегося со своим положением и даже немного отупевшего от здешних чудес. Его ум и в самом деле очень редко бывал вполне ясным. Погруженный большую часть времени в галлюцинации, неотличимые от действительности, Слот выбрал путь недеяния и ожидания, чему учил его когда-то Алфиас в соответствии с трактатом «Покоящийся ветер», который считался древним еще во времена катастрофы. Но однажды стервятник встретил на борту Брейндзага своего двойника. Люгер догадывался, что, несмотря на кажущуюся хаотичность подвижного лабиринта, в который он был помещен, за каждым его шагом внимательно наблюдают, а сам лабиринт устроен так, чтобы человек никогда не мог попасть в определенные места. Однако Слот не понимал, что именно было настоящей причиной, изменявшей расположение черных коридоров, чужая сверхъестественная воля или его мозг, угодивший в ловушку собственных ограниченных представлений. Здесь нельзя было полностью доверять ни своим ощущениям, ни тому, что подсказывал опыт. Иногда Слоту удавалось ненадолго избавиться от враждебного всепроникающего влияния, которое превращало его в слепую игрушку, и перед ним открывались совсем другие пути, неподвижные и неизменные, словно русло старых высохших рек, а над ними струились полупрозрачные потоки хаоса. Но эти видения были слишком зыбкими и неустойчивыми. Один раз он все же прошел сквозь стену, которая на время перестала быть для него осязаемой твердой преградой. Однако Люгеру едва не пришлось пожалеть об этом, полезных знаний он не приобрел, а жизнь чуть было не потерял. Он оказался в туннеле со сводчатым потолком, освещенным голубым светом, который сиял где-то далеко впереди. Воспользовавшись обретенной самостоятельностью, Люгер пошел на этот свет. При этом он даже ощущал мелкую дрожь металлического пола. Туннель привел его в старинную спальню, которую он меньше всего ожидал увидеть здесь. Комната была огромная и озарялась мягким зеленоватым сиянием. Из нее существовал только один вход и выход, через туннель. У стены находилась высокая каменная ложе, покрытая вычурной резьбой, а на ложе покоился высокий человек в роскошной одежде. Черты его лица были благородными и утонченными, хотя кожа казалась неестественно серой. Люгер заметил, что лежащий совершенно неподвижен. Человек, без сомнения, даже не дышал. Слот подошел ближе. Опустив взгляд, он увидел, что оставляет хорошо заметные следы в пыли, которая толстым слоем покрывала все предметы в спальне, а также самого человека. Слой пыли на лице делал его похожим на изваяние из рыхлого камня. На бледных губах застыла едва различимая улыбка. Углубление в каменном ложе оказалось засыпанным сырой землей, от которой исходил могильный холод. Люгер заметил в руке мертвеца, в том, что человек мертв, он уже почти не сомневался, батистовый платок с тонкой вязью кружев по краю и осторожно вытащил его из затвердевших пальцев. Когда рассеялось пыльное облачко, стало ясно, что платок сам по себе был произведением искусства. Внимание Люгера привлекли буквы, вышитые в углу нежно-зеленого поля, КГ, Киргат Галвик. Догадка поразила его. Стервятник бросил платок на грудь человека и дотронулся до покрытого пылью лица. Кожа оказалась холодной, очень гладкой и гораздо более упругой, чем обычная человеческая кожа. Люгер нажимал все сильнее, пока в этой странной маске не образовалась вмятина, в которую погрузился его кулак. Под кожей не было черепа. Прежде чем стервятник успел неприятно удивиться этому, раздался звук, похожий на треск рвущейся материи, и его рука провалилась в ледяную пустоту. Отдернув мгновенно окоченевшую кисть, Люгер долго смотрел в черную рваную дыру на голове муляжа. Иногда ему казалось, что в этой дыре мелькают звезды и светящиеся облака туманностей, но там не было ничего, похожего на изнанку упругой оболочки, целостность которой он нарушил. Стервятник почувствовал, что замерзает, из дыры дул пронизывающий до костей холодный ветер, а потом на него нахлынула волна ужасающих звуков. Среди них – нечеловеческие вопли, рев урагана, громы, грохот землетрясения и, наконец, долгий, невыразимо тоскливый крик, исторгнутый душой, лишившейся вечности. Все смешалось в его искаженном восприятии, покрытая пылью фигура Галвика, сырая блестящая земля могилы, интерьер старинной спальни, коловращение звезд в черном пространстве и разъяренное лицо барона Хавила, который появился из туннеля в окружении своих уродливых слуг. Денец был вне себя. Выкрикивая проклятие, он занес над Люгером меч. Слот пытался бежать, однако стены спальни сомкнулись перед ним. Он оказался в тупике. Лезвие клинка вдруг стало ослепительно ярким, в нем как будто отразился солнечный луч. Но тут не было солнца. Тени закружились перед глазами полуослепшего Люгера. Сквозь их зыбкий хоровод он видел, или ему казалось, что видел, как чья-то гладкая рука выскользнула из темноты и легла на плечо Хавила, мгновенно укротив его ярость. Неожиданная гримаса разочарования мелькнула на лице барона, и он ограничился тем, что ударил стервятника по голове рукоятью меча. Падая, Люгер врезался спиной в стену, но не потерял сознание. Для него вдруг стало едва ли не самым важным узнать, кто спас ему жизнь. Слот видел чей-то неразличимый силуэт в глубокой тени, которую не мог отбрасывать ни один предмет в той странной комнате. Тень существовала сама по себе, надежно скрывая от посторонних глаз своего обитателя. Видимой была только белая рука с очень длинными пальцами и серебристыми ногтями. Рука сделала еще одно быстрое и плавное движение перед лицом недовольного Хавила и погрузилась в тень. Все, что Люгер успел заметить, это единственный перстень с черным камнем, в глубине которого сверкала точка, похожая на голубую звезду. Потом между стервятником и Хавилом сгустилась какая-то пелена. Вскоре вокруг снова появились глянцевые стены черных коридоров. Люгеру показалось, что он превратился в птицу со сломанными крыльями. Ветер подхватил его и с ужасающей скоростью понес по закоулкам колдовского лабиринта. Спустя сутки или около того Люгер встретил своего двойника. Это произошло в одном из многочисленных коридоров, по которым он бродил в поисках того места, где находилось главное оружие Брейндзага – смертоносный луч. В конце коридора сиял свет, но его источник оказался недостижимым. С тем же успехом Люгер мог пытаться приблизиться к Луне, поэтому лицо и фигура человека, идущего навстречу, оставались темными. Их окружал тусклый ореол. «С дороги», — решительно произнес незнакомец, когда они сошлись в сузившемся коридоре. У него был меч в ножнах, который Люгер сразу же узнал. Трудно было не узнать собственное фамильное оружие. Сам стервятник был совершенно безоружен, в противном случае не стерпел бы подобного тона, но с мечом в чужих руках приходилось считаться. Они почти столкнулись, и незнакомец раздраженно повернулся в сторону Люгера. Свет упал на его лицо, и Слот замер, прижавшись к стене. Он много раз видел это лицо и даже точно знал, где. Обрамленное длинными пепельными волосами, оно было знакомо ему до мельчайших подробностей. В блеске глубоко посаженных глаз угадывалась насмешка. Только морщины были заметнее и кожа казалась бледнее, чем обычно. Она приобрела бронзовый оттенок после того, как Люгер употребил вытяжку из цветов сонного дерева. Тонкая ядовитая улыбка появилась на губах человека, когда Слот пришел в себя от неожиданности и попытался схватить его за руку. «Я сказал, прочь!» — с угрозой бросил гость из-за зеркалья. «Кто ты?» — не обратив внимания на его слова, спросил Люгер. При этом он каждое мгновение ожидал удара. Несколько секунд его двойник, казалось, раздумывал о чем-то, потом презрительно усмехнулся и вырвал руку. Стервятник заметил, что на ней не хватает среднего пальца. От двойника не ускользнул этот быстрый взгляд, и он медленно поднес руку к своим глазам, как будто видел впервые. «Кто знает, может быть, тебе повезет больше», — сказал он вдруг и засмеялся. Вся еще смеясь, он погрозил Люгеру указательным пальцем, словно предостерегая от чего-то. Слот был почему-то совершенно уверен в том, что двойник – не галлюцинация. Он с особой силой ощущал чужое присутствие. И это было присутствие еще одного стервятника, только тот, другой, выбрал в прошлом иную дорогу. Больше он не пытался остановить или задержать самого себя. Тот, кто был Люгером в частично преображенном мире, теперь медленно уходил прочь. У двойника были серые глаза и мертвенно-бледная кожа. Конечно, ведь ему не пришлось бежать из Фердана. Один Люгер исчез в лабиринте. Второй также продолжал свой путь и закончил его в трапезной барона. Хавил, как ни в чем не бывало, пригласил пленника отужинать. Глава 31. Скел Моргас. Все имеет свой конец. Завершился и долгий полет Брейндзага. Люгер узнал об этом, когда слуги барона разыскали его в лабиринте и вывели на палубу, под палящее южное солнце. За многие сутки, проведенные в полумраке, его глаза отвыкли от дневного света. За спиной он слышал тяжелое дыхание Кравиуса и обрадовался даже такому спутнику. Они спрятались в тени густо фиолетовых парусов, дул ровный ветер. Корабль окружали темные соленые воды озера Гайр, на берегу которого находился Скел Моргас. Брейндзаг на всех парусах уходил от угрюмого скалистого острова, черной горой возвышавшегося на западе. На острове не было растительности и ничего, хотя бы отдаленно похожего на человеческое жилье. За многие столетия ветры, дожди и лучи солнца создали собственную архитектуру, мертвый город падающих башен, неправильных арок, искривленных мостов над бездонными пропастями и покосившихся стен. Зато глубоко в недрах острова, намного ниже уровня воды в озере, находился сложнейший пещерный лабиринт, целый подземный дворец. Брейндзаг оставил позади остров Лигом, гнездо черных магов Мармары, но ни Люгер, ни Аббат еще не знали об этом. Для них остров был пока просто мрачной скалой, местом безвестной стоянки летающего корабля. Впереди уже был виден другой берег, узкая темная лента, изубренная башнями древнего города Скелморгас. Чем дальше к югу, тем все более странными казались ландшафты, а так далеко от Элизенвара стервятник не бывал никогда. Считалось, что катастрофа началась именно здесь, на юге, а затем распространилась на весь обитаемый мир. Отсюда же пришла чума и другие болезни, для которых не успели придумать названий. Между Мармарой, Круахан-Сюром и страной южных варваров пролегала широкая полоса опустошенных территорий и разрушенных городов. Если верить Аббату, в настоящее время люди с севера крайне редко пересекали ее, а варвары, видимо, просто не могли существовать за пределами своих земель, изменившихся после катастрофы до неузнаваемости. Однако тлетворное влияние юга ощущалось уже здесь, на берегах великого озера Гайр. Случалось, что люди умирали после ядовитых дождей, приносимых южными ветрами. Леса деревьев-гигантов, населенные чудовищными тварями, чередовались с участками суши, на которых вообще ничего не росло. В огромных непроходимых болотах теплилась чуждая всему человеческому жизнь, которая давала знать о себе по ночам вспышками таинственных огней и тоскливыми воплями. Здешние реки кишели гигантскими червями и слепыми панцирными рыбами. Аборигены ловили и ели и тех, и других. У женщин Мармары дети-уроды рождались гораздо чаще, чем в северных странах, а иногда, очень редко, на свет появлялись и существа со сверхъестественными способностями. Но даже последним не было места среди обычных людей. Им оставалось либо умереть, либо уйти в пустыню, к руинам древних городов на далеком юге, где, согласно легендам, могли найти приют все искалеченные, безумные и отвергнутые. За время междоусобной войны, вспыхнувшей после захвата власти Сфергом, население Мармары уменьшилось вдвое. Нищета и лишения развратили когда-то вполне благополучный народ, а непрерывная вражда уничтожила его лучшую часть. Уже более 10 лет страна представляла собой сплошной военный лагерь. Толпы беженцев тянулись в соседние Элькабу и Круахан-Сюр. Некоторые, наиболее отчаявшиеся и преисполненные наивной надежды на то, что за полосой ада вдруг окажется рай, предпочли бегство на юг долгому и опасному путешествию через всю страну. Скелморгас превратился из прекрасной столицы, в садах которой бушевала вечная весна, во временное пристанище чиновников, военных и проходимцев всех мастей, малолюдный лабиринт, небезопасный для одинокого безоружного прохожего, место, где многие исчезли бесследно, а кое-кто нашел мучительную смерть. На окраинах города промышляли банды, грабившие уцелевших жителей, но не представлявшие угрозы для многочисленной армии Сферга. Дворцы стали похожи на могильники, а заброшенные парки – на дикие леса, в которых безраздельно господствовали стаи одичавших собак и даже волки, забредавшие из южных степей в поисках пищи. Раи ядовитых насекомых, опасных для человека, гнездились на чердаках заброшенных домов и в полузатопленных подвалах. Туда уже никто не решался входить. Затхлая вода бассейнов и озер отражала лишь равнодушный диск солнца, проплывавший над разоренным городом. Таким был Скелморгас, когда в поисках звезды ада сюда пожаловали стервятник Люгер и Аббат Кравиус. Брындзак входил в порт, крылья волочились за ним по воде, будто траурный шлейф. Когда-то здесь была главная стоянка кораблей, ходивших по озеру Гайр. Сейчас у причалов стояли всего лишь 3 небольших судна с косым парусным вооружением. Их палубы были безлюдны. Порт производил впечатление заброшенного. Кое-где водная гладь была проколота мачтами кораблей, затопленных прямо возле причалов. Таково было наследие минувшей войны. Торговля почти полностью прекратилась. Мармара готовилась к новой войне. Повсюду пахло кровью и смертью. Люгер с тревожным ожиданием вглядывался в нагромождение темных башен на западе, там должна была вскоре решиться его судьба. Где-то в одной из этих башен находился Сферг, могущественное существо с непредсказуемыми амбициями. У стервятника был только один шанс остаться в живых, и он получил этот шанс после встречи с Гидаллом и слугами принцессы Тенис. Он вспомнил о ястребах, что стало с ними. Погибли ли они при разрушении Имбраха или все же уцелели? Люгер поймал себя на том, что теперь, пожалуй, предпочел бы не видеть их вовсе. Первыми живыми существами, встретившими барона Хавила и его пленников на берегу, были крысы. Целые стаи этих невероятно огромных тварей давно обосновались в порту, превратив его в крысиный город. Между тем ни один из уродцев, составлявших команду Брейндзага, не покинул корабль. Хавил с видимым удовольствием ступил на твердую землю. Многочисленные крысы внимательно следили за ним и двумя его ослабевшими спутниками из своих укрытий. Зверьки были очень голодны. Барон не слишком беспокоился об Аббате, едва переставлявшем ноги. Кравиус выглядел подавленным. В его положении не было ничего бессмысленнее попытки побега. Люгер ожидал, что вслед за Кравиусом на берег вынесут Аркиса, но так и не увидел его больше. Возможно, к этому времени наместник был уже мертв. Тхавил дал команду двигаться вперед. Одна из крыс все же решилась атаковать и бросилась на проходившего мимо барона из какой-то норы. Тот стремительно выхватил из-за пояса кинжал и раньше, чем рыжая тварь успела впиться зубами в его сапог, раздробил ей клинком череп. Люгер отдал должное его быстроте. По-видимому, в единоборстве Денец был опаснейшим и почти непобедимым соперником. Окровавленная крыса еще не перестала дергаться в агонии, когда за нее принялись десятки бывших собратьев, обглодав до костей за считанные секунды. Несмотря на кажущееся безлюдье, в любом закоулке скел Моргаса имелась хотя бы одна пара глаз, наблюдавших за происходящим. О возвращении летающего корабля стало известно задолго до того, как его пассажиры сошли на берег. У въезда в порт барона уже ожидала карета. Немногочисленную свиту Хавила составляли четверо вооруженных слуг на лошадях. Один из них держал на тонкой стальной цепи пса с непомерно большой головой и длинными щелями на месте ушей. Это был редкий обитатель южной пустыни, пойманный кем-то из отчаянных охотников-одиночек и впоследствии купленный бароном. Животное считалось своеобразным талисманом, способным предупреждать хозяина о возможной угрозе. Местные жители верили, что пес обладает уникальным даром предвидения. Причем этот дар распространялся на самые различные явления и события, схожие лишь в одном: они представляли опасность для жизни. Псу дали кличку Фрог, но он никогда не отзывался ни на одно из имен. Фрог мог бы показаться еще более ценным приобретением, если бы его поведение было хоть немного понятнее людям. Слугам Хавила далеко не всегда удавалось разгадать, что означали гримасы и сложные телодвижения пса, но несколько раз он действительно избавил барона от крупных неприятностей. В общем, Фрог был полезен Денецу, и польза, которую он приносил, вполне оправдывала расходы на его содержание. Сейчас пес опять повел себя не самым понятным образом. Ткнувшись лбом в сапоги барона, он низко опустил голову и подпрыгнул на всех четырех лапах. После этого он обнюхал Кравиуса, упал на спину и душераздирающе завыл. Слуга натянул цепь, принудив его встать, и пустынный пес обошел вокруг стервятника. Потом он лег, медленно опустил подбородок на землю и накрыл свои глаза передними лапами. Все эти ужимки сильно напоминали сценки, разыгрываемые придворным шутом, но выглядели довольно странно в исполнении безухого пса. Может быть, это был один из превращенных, утративший человеческое тело. Слуги очень внимательно наблюдали за ним. Люгеру стало ясно, никто из свиты барона и сейчас не способен понять, что означает поведение Фрога. Оно допускало множество толкований. Возможно, люди Хавила уже не раз трагически ошибались. Впрочем, и к этому своему приобретению Денец относился с изрядной долей презрения. Барон был слишком уверен в себе и больше полагался на собственную силу, нежели на сомнительные способности животного. Сейчас Хавил только саркастически усмехнулся и жестом велел пленникам садиться в карету. Развернувшись, экипаж направился к центру города в сопровождении небольшого отряда, который, конечно, не представлял собой серьезную охрану. Однако карета барона была слишком хорошо известна в Скелморгасе, чтобы кто-нибудь решился на нее напасть. Сквозь узкие окна Люгер смотрел на проплывающий мимо разоренный город. Плоды человеческих усилий погубило человеческое безумие. В предместье запустение ощущалось особенно сильно. Полное пренебрежение новой власти к восстановлению столицы и возвращению людей свидетельствовало о том, что ее цели были совершенно иными. Это настораживало, как все непонятное. Изредка в окнах кареты мелькали отдельные фигуры или жесткие напряженные лица, на которых было написано одно – стремление выжить любой ценой. Все встречные, даже женщины, были вооружены. Костры горели прямо на улицах. Тут же готовили пищу. Почти не было видно детей. Попадавшиеся на пути отряды солдат в серой обезличивающей форме лишь усугубляли безрадостную картину. Чем ближе Люгер подбирался к самому сердцу империи, тем яснее осознавал, насколько безнадежной и самоубийственной может стать попытка выкрасть отсюда звезду ада, если только его спутник снова не проявит свою исключительную изворотливость. Он перевел взгляд на Аббата. Кравиус сидел, сгорбившись и закрыв единственный глаз. Он выглядел бесконечно усталым. А Хавил, проезжавший через город сотни раз и не испытывавший к развалинам никакого интереса, с кривой усмешкой рассматривал татуировки на веках Аббата. Его настроение было вполне понятно. Вскоре стервятник увидел резиденцию бывшего короля Отессы. Дворец, выстроенный из белого камня, когда-то представлял собой редкое по красоте зрелище, особенно по вечерам. В лучах гаснущего светила его башни и стены окрашивались всеми оттенками бледно-розового и кремового цветов, а идеально очерченные зеркала водоемов отражали изумрудные и фиолетовые краски небес. Но сейчас дворец был затоплен кровавым светом заката, предвещавшим на завтра ветреный день. Большинство окон зияли чернотой. Подступы к временной ставке Сферга усиленно охранялись и по существу представляли собой сплошную оборонительную линию. Несколько раз патрули осматривали даже карету Хвилла. Наконец экипаж оказался на подъездной аллее. Здесь охрана была более изощренной. Стервятник заметил полупрозрачные и бескрылые силуэты, мелькавшие в воздухе вокруг кареты. Над редкими зарослями по обе стороны аллеи плыл хорошо заметный в сумерках голубой туман, который неестественным образом собирался в отдельные сгустки. Внезапно на карету упала гигантская тень, полностью поглотившая все звуки. Тем не менее упряжка продолжала двигаться. Несколько секунд Люгер и Аббат сидели, оцепенев от неожиданности, в молочно-белой мгле. Барон Хвилл откровенно скучал. Потом тень исчезла, и они оказались возле самых стен дворца. Северное крыло, к которому подъезжала карета, выглядело наиболее оживленным. Отсюда подданные Сферга получали приказы, деньги, неизвестное остальному миру оружие. Все они, от наемных убийц до армейских генералов, были всего лишь незначительными и легко заменяемыми деталями гигантской машины уничтожения, об истинном назначении которой едва ли кто-нибудь из них догадывался. Большинство этих людей по-прежнему считались гражданами Мармары. Стервятнику предстояло вступить в тайную борьбу с тем, кто, поднявшись из бездны ничтожества, совершил невозможное, разрушил целое государство, казавшееся непоколебимым. Они вошли во дворец. Барон, слуга, который вел на цепи Фрага, за ними Люгер, из-под лобья посматривавший по сторонам, и еще двое слуг Хвилла, вынужденных поддерживать спотыкающегося Кравиуса. Роскошь и упадок создавали красноречивый контраст. Драгоценное наследие Отессы соседствовало с вновь приобретенным неправедным богатством. Но какое богатство в этом мире было праведным? Подумал Люгер со свойственным ему цинизмом. Тирания Сферга выгодно отличалась от старых империй тем, что еще не превратилась в памятник самой себе. Она была занята подготовкой к большой войне, и ее краткая история еще не нуждалась в запечатлении. Свежая, хотя и порочная кровь бежала по жилам этого организма. Сферг умело использовал все худшие стороны человеческой природы. Его слуги были похожи на растущих птенцов в гнезде хищника, которым всегда не хватает пищи, и он дал им эту пищу. Стервятника поразило обилие разнообразных механизмов, приспособлений, чучел, клеток с животными, загромождавших некоторые помещения дворца. Многие залы были превращены в лаборатории. Такое количество алхимических, астрологических, магических, оккультных и прочих фетишей, собранных в одном месте, Слот видел впервые. И все это имело прямое отношение к последователям некоего нового культа, который соединил в себе все самое современное и дикое, забытое, мрачное. Их темная деятельность протекала под надежной защитой, и они явно не нуждались ни в средствах, ни в живом материале для своих опытов. Здесь было мало женщин, но еще меньше праздных представителей аристократии. В королевском дворце, разграбленном и превращенном Сфергом в обитель отягощенных злом, жизнь подчинялась иным законам. Все более или менее привлекательные аристократки, уцелевшие в Скелморгасе, стали наложницами высших чинов империи. Бывшим вассалам Отессы также пришлось забыть о своей спеси, теперь они должны были оправдывать собственное жалкое существование, принося хоть сколько-нибудь заметную пользу. Такова оказалась плата за малодушие и измену, хотя некоторые считали, что еще дешево отделались. Пленников несколько раз останавливали и подвергали тщательному обыску. Искали любое оружие, холодное, удушающее, отравляющее. Хвилл не скрывал своего презрения к тем, кто теперь распоряжался во дворце, за исключением, конечно, Сферга, чье превосходство было безоговорочно признано всеми. Но остальным барон не мог простить их изворотливости и трусости. Чем еще можно было объяснить эти примитивные и жалкие попытки защитить самих себя под предлогом защиты властелина, который вообще не нуждался в охране? Вдобавок барону пришлось ждать около часа в большом полутемном помещении, прежде чем Сферк вышел к нему. Это место напоминало что угодно, только не тронный зал. Здесь же находилось около десятка других придворных, но никто не заметил, откуда появился император. Когда Люгер увидел Сферга, он почувствовал, что у него похолодела спина. Две фигуры возникли из мрака, будто порождение теней. Первая принадлежала высокому человеку с мертвенно-серой кожей. Он был облачен в длинные белые одежды. Некоторое время стервятник не отводил взгляда от его рук с тонкими длинными пальцами и серебристыми ногтями. На одном из пальцев тускло поблескивал перстень с черным камнем. В глубине камня вспыхивала голубая звезда. Люгер хорошо помнил, что однажды уже видел такую же руку и такой же перстень в призрачном лабиринте на борту Брейндзага. Лицо Сферга оказалось гладким и неподвижным, словно лицо статуи. В его мраморном совершенстве не было ни единого изъяна. В нем чувствовалась неумолимая и пугающая сила, чуждая всякой жалости. Серая кожа наводила на мысль о какой-то редчайшей и неизвестной болезни. Взгляд был леденящим и неописуемым, словно забытый кошмар. Сферк подавлял одним своим видом, хотя вряд ли кто-нибудь сумел бы вразумительно объяснить, в чем заключалось гнетущее влияние. Просто у него было лицо, сотканное из бледного ночного ужаса, неуловимого, неопределенного и все же подчиняющего себе существ, которые имели несчастье заблудиться в этом сне. Под одеждой на его груди выделялся хорошо заметный бугор в виде полушария. Ткань вокруг этого места приобрела пурпурный оттенок. У стервятника пересохло в горле. Второй раз он находился на расстоянии нескольких шагов от звезды ада, но загадочный талисман был также недостижим, как и прежде. Сферга сопровождала женщина, одетая вызывающе бесстыдно. Она отличалась порочной ночной красотой, большие лживые глаза сверкали влагой соблазна, пухлые губы блестели, как зрелый плод, налившийся соком и ожидающий, когда в него вопьются жадные зубы. Кожа лоснилась на упругом животе и высокой обнаженной груди. Стройные ноги и бедра были обтянуты полупрозрачной тканью, под которой угадывался темный треугольник внизу живота. В ее облике воплотилось дразнящее мужчин искушение, тем более сильное, что всякому становилось ясно. Этим дьявольским цветком невозможно обладать, потому что Сферк был его единственным и полновластным хозяином. Люгер услышал рядом с собой шумное дыхание Хвила, для которого созерцание влекущих прелестей этой недоступной самки являлось, по-видимому, нелегким испытанием. Слоту понадобилось несколько секунд, чтобы под блестящей вечерней маской разглядеть настоящее лицо женщины. Он сделал для себя поразительное открытие, когда узнал ту, с которой провел не одну ночь в юности, во время частых наездов Алфиаса в поместье Люгера-старшего. Это была Эргалида, дочь генерала Ордена, загадочно исчезнувшая 14 лет назад. Глава 32. Сферк. Женщина тоже узнала Люгера. Он понял это по слабой улыбке, промелькнувшей на ее высокомерно искривленных губах. Однако он понял и другое. То, что теперь ему придется сыграть в еще одну нешуточную игру, ставкой в которой будет его жизнь. У Кравиуса был всего один глаз, но этот глаз видел больше, чем иные два. От внимания аббата не ускользнули красноречивые взгляды, которыми обменялись стервятник и наложница Сферга. И хотя его положение было почти безнадежным, в голове Кравиуса мгновенно созрел план, основанный пока еще не на достоверных сведениях, а лишь на смутных догадках. «А, барон, кого же ты нашел на этот раз?» — скучающим тоном произнес Сферг, усаживаясь в глубокое низкое кресло, стоявшее отдельно от остальных. Эргалида села чуть поодали и принялась внимательно наблюдать за происходящим. У Хвила глаза налились кровью. Он начал говорить, с трудом выдавливая из себя неуклюжие фразы. «Господин, я захватил этих людей на архипелаге Шинда. Они были гостями провинциала Эрмиона. Когда я разрушил Эмбрах, чтобы захватить Эрмиона и наместника Аркиса, вот этот, который называет себя аббатом Истигины, сам пришел на Брейндзак и принес мне голову провинциала». Сферк засмеялся. Это был спокойный, тихий смех совершенно уверенного в себе человека. «И ты, барон, находишь это естественным?» «Я нахожу это подозрительным, господин», — мрачно ответил Денец, которого явно бесило высокомерие Сферга. «Так зачем же ты привел ко мне шпиона? Допроси и убей его», — небрежно бросил тот. Среди придворных пронесся легкий шум, очень похожий на скрытую насмешку. Лицо Хвила побелело. Он понял, что немного ошибся в своих расчетах. Пора было вытаскивать козырную карту. «Разреши мне закончить, господин», — сказал он, склонив голову, чтобы не выдать ярости, вспыхнувшей в его звериных глазах. Среди прихвостней Сферга воцарилось гробовое молчание, И Хвилл презрительно ухмыльнулся. «Как видишь, я привел еще одного человека. Он утверждает, что знает место, где твои враги прячут принцессу Тинис». Наступившая пауза свидетельствовала о том, что на сей раз барон не промахнулся. Впрочем, на гладком сером лице Сферга не дрогнул ни один мускул, и оно нисколько не изменило своего безмятежного выражения. «Ты знаешь, где находится Тинис?» – спросил он без всякой угрозы, переводя взгляд на стервятника. Тем временем Люгер успел заметить злобную гримасу, исказившую лицо Эргалиды при упоминании о принцессе. Теперь он не имел права ошибиться. «Да, господин», — ответил Слот с ложной покорностью, стараясь, чтобы голос не выдал его волнения. «А может быть, ты просто очень хочешь жить?» — с насмешкой сказал Сферг, словно продолжая разыгрывать давно наскучившую ему пьесу. «Он утверждает, что находился в башне аббатства в ту ночь, когда я убил Алфиаса», — вставил Хвилл, не упомянув о талисмане. Сферг встал и медленно подошел к Люгеру, пристально разглядывая его. Они были примерно одного роста, и оба смотрели прямо перед собой. Стервятнику хотелось бы увидеть, какое впечатление произвели на Эргалиду последние слова барона, но узурпатор оказался как раз между ним и женщиной. «Интересно», — проговорил Сферг, — «тогда я попробую угадать, кто ты. Твоя родина, Валидия, а сам ты из рода Люгеров, не так ли?» Стервятник был по меньшей мере ошеломлен, но сумел скрыть это. Вероятно, от изучающего взгляда Сферга не ускользнуло легкое и непроизвольное движение век. В остальном Люгер сохранил полную невозмутимость и позволил себе лишь утвердительную улыбку, хотя чувствовал, что ступил на чрезвычайно зыбкую почву. Зато Кравиус не скрывал того, что поражен услышанным, и долго сверлил Слота единственным глазом. Сверхъестественное чутье подсказывало ему, что Люгер получил шанс на спасение, и аббат еще сильнее возненавидел союзничка, который только что переиграл его. Бывший пленник Шуримитов оказался не так прост. Ничто не мешало сейчас стервятнику избавиться от Кравиуса, если не считать, что аббат оставался единственным, кто знал дорогу к мифическому небесному дракону. Впрочем, хоронить себя было занятием преждевременным, это всегда успеют сделать другие, и старый интриган затаился. Он умел ждать своего часа. Иногда ему казалось, что он обречен ждать его всю жизнь.